Лужного била дрожь, зубы у него стучали, и Поляков не стал его расспрашивать. Вскоре должны были вернуться Алехин и Таманцев. Поляков напоил его крепким чаем из термоса с тройной порцией сахара и отправил в госпиталь. В 9 часов, захватив с собой папки с документами и чистой бумагой, он поспешил в соседний кабинет, чтобы доложить в Москву о ходе розыска. Телефон в ОЧ был занят инженер-полковником Никольским. Чтобы не терять времени на хождение взад и вперед, Поляков расположился за свободным столом, раскрыл папки и продолжал работать. Поглощенный розыском и подготовкой войсковой операции, Поляков не вникал в подробности того, что называлось радиотехническим обеспечением. Никольский с еще 2 пожилыми инженер-майорами, прибывшими поздно вечером из Москвы, помещались отдельно. В одном из кабинетов они делали свое дело, а он, Поляков, свое, и друг друга почти не касались. Потребные для розыска точность и оперативность пеленгации и взаимодействие слежечных станций с мобильными поисковыми группами зависели непосредственно от сосредоточенных в районах выжидания слухачей, а не от представителей главного управления. Теперь из разговора Никольского-Полякова стало ясно, что проводятся крупнейшие приготовления по созданию активных радиопомех на случай выхода разыскиваемого передатчика в эфир. Собственно, о возможности такого мероприятия он узнал мельком из разговора Егорова с Моховым еще на расцвете, но не придал этому значения и не стал, даже не пытался обдумывать. В это утро в Москве изучались и подрабатывались все возможные превентивные действия по делу Неман. Возникали и, как правило, тут же отвергались различные проекты и намерения, слыша о которых Поляков шутливо говорил: «Не надо представлять себе неприятности, которые еще не произошли». Теперь же создание радиопомех становилось реальностью. «Вы что, собираетесь их глушить?» — спросил Поляков, когда Никольский положил трубку. — Непременно. — Соедините меня с генералом Колыбановым, — приказал Поляков высокому горбоносому капитану, дежурному ПВЧ, и снова посмотрел на Никольского. — Если их станут глушить, они почти наверняка поймут, что запеленгованы, и тогда мы потеряем важнейшее преимущество. Они могут перейти на запасную волну, которая нам неизвестна. Если их спугнут, они могут скрыться из района передачи и на какое-то время уйти в радиомолчание. Да и немцы сообразят, что их рация запеленгована. Все эти возможные последствия предусмотрены? Вы не совсем правильно поняли, что мы собираемся делать, и плохо представляете наши возможности, — с улыбкой заметил Никольский. Мы подготавливаем совершенно необычное мероприятие. Речь идет не о прицельных, а о массированных заградительных радиопомехах. Мы собираемся глушить не отдельные волны. Мы забьем морзянкой, блокируем наглухо целые диапазоны. В нашем распоряжении на 3 фронтах будет 1500 коротковолновых радиостанций, с гордостью сообщил он. Все они оснащаются свежим питанием. Они будут наготове, и когда по команде вывалятся в эфир вплотную, там не останется и щелочки. В этом хоре морзянки сравнительно слабые сигналы портативного передатчика с подработанным питанием не найдут и не уловят даже самые чувствительные приемники немцев. Поверьте, при заградительных радиопомехах такого масштаба предположение, что рация запеленгована, не должно и не может возникнуть. Так что ваши опасения безосновательны. «Допустим», — осторожно сказал Поляков, — «а чисто военные последствия этого мероприятия вы продумали? Вы их себе представляете?» «Вполне. Более того, вопрос согласован с генеральным штабом. Они, как и мы, полагают, что противник расценит столь интенсивный радиообмен не иначе, как начало нашего нового большого наступления. Кроме временного переполоха в немецких штабах, никаких других последствий не ожидается и быть не может».